Ботинки Хэндала грохотали по полу жилого отсека, эхо быстрых шагов разносилось по коридору, пока он бежал по направлению к Атриуму. На бегу он пытался осмыслить ситуацию. Джира мог быть не тем, за кого мы его принимали. Это вовсе не означало, что он был врагом. Но пока Хэндал не разберется до конца в том, что здесь происходит, он должен быть готов к худшему. На бегу он вытащил пистолет. Рука его выхватила оружие из кобуры на бедре быстрым четким движением, не сбивая шага. Он хотел позвать кого-нибудь на помощь, но быстро отмел эту идею. Джира не знал, что его раскрыли. Хэндал не хотел, чтобы кто-нибудь поднял тревогу и предупредил его. Почему он повел Джиллиан в Атриум? Он не знал, каким образом Джиро связан с Джиллиан, и имел ли он какое-либо отношение к тому, что произошло в столовой. Но он собирался все это выяснить, так или иначе. Заворачивая за угол, Хэндал врезался в стену, но удар пришелся на плечо и бедро, так что он почти не потерял скорости. В жилых секторах слишком много людей, ему потребовалось уединение, но зачем? Он обогнул еще один угол, промчался по короткому проходу, а затем повернул налево, в коридор, который вел под сень ветвей Атриума. Если Джира нужно было скрыться от посторонних глаз, он мог увести Джиллиан куда-нибудь подальше от пешеходных дорожек. Но он не мог просто утащить ее в лес, она стала бы поднимать шум всякий раз, когда ее случайно задевала ветка. Поляна у водопада. Положившись на собственное чувство направления, он свернул с тропинки прямо в заросли, двигаясь напрямую кратчайшим путем. Ветки хлестали его по лицу и рвали одежду. Он отпихнул в сторону гибкую ветвь ели, но она спружинила назад и хлестнула его иголками по шее, оставив на коже ряд красных рубцов. Хэндл заставил себя не обращать внимания на боль, устремился вперед, пока наконец не вылетел из зарослей на поляну. Джиро стоял на земле, на коленях над телом Джиллиан. «Отойди от нее!» – крикнул Хэндл, нацеливая пистолет на молодого ученого. Тот поднял голову. На его лице были написаны страх и растерянность. «Встань и отойди от нее!» Джиро сделал, как ему приказали, двигаясь медленно, с поднятыми над головой руками. «Я не знаю, что произошло. У нее просто начался припадок!» Хэндл бросил быстрый взгляд на Джиллиан, которая билась в судорогах на земле. «Отойди туда!» – приказал Хэндл, указывая пистолетом. «Ляг на живот, лицом вниз, не двигайся!» Джиро подчинился, двигаясь так же медленно. Когда он лег на землю, Хэндл шагнул вперед и опустился на колени около Джиллиан. Все его внимание сосредоточилось на ней. Отважившись слегка поднять голову, Джиро увидел, что шеф охраны склонился над лежащей без сознания девочкой. Медленно и осторожно он опустил руку к поясу и вытащил свой шокер. Когда Хэндл положил пистолет на траву рядом с собой, чтобы проверить пульс Джиллиан, Джиро направил на него шокер и выстрелил. Выстрел попал начальнику охраны в спину прямо между лопатками. Он выгнулся назад и испустил короткий крик, прежде чем рухнуть на тело Джиллиан. Джиро вскочил на ноги и бросился вперед, нагнувшись, чтобы подобрать левой рукой пистолет Хэндла. В правой руке он все еще сжимал шокер. Как только его пальцы сомкнулись на рукоятке пистолета, охранник выбросил вперед руку и схватил его за запястье. Вскрикнув от неожиданности, Джиро попытался высвободить руку. Хэндл, сбитый с толку и дезориентированный, но тем не менее, как-то ухитрившийся остаться в сознании после прямого удара током в 100 тысяч вольт, крепко держал его, выкручивая запястье Джиро в попытке заставить его опустить оружие. Джиро пнул лежащего противника. Первый удар пришелся тому в ребра, и он, взвыв от боли, откатился на бок, выпустив запястье Джиро. Второй удар попал Хэндалу в живот, но он сумел ухватиться руками за ногу Джиро. Потеряв равновесие, Джиро рухнул на землю. В следующее мгновение Хэндал оказался на нем. Завязалась короткая борьба. Они схватились на небольшом участке свободной земли, откатившись от того места, где лежала Джиллиан. Начальник охраны был больше, сильнее и лучше тренирован, Но у Джиро все еще оставался его шокер. Он прижал свое оружие к груди противника и выстрелил еще раз, как раз перед тем, когда Хендл со всей силы ударил Джиро локтем в висок. Джиро пришел в себя первым. Пошатываясь, он с трудом поднялся на ноги. Пытаясь сохранить равновесие, он увидел, что каким-то непостижимым образом Хендл пытается встать. В руке молодого человека все еще был зажат шокер, и он ударил им Хендла в третий раз, окончательно разрядив батарею. Хендл упал лицом на землю и замер неподвижно. Не желая больше испытывать судьбу, Джиро повернулся и бросился в гущу окружающих их деревьев. Отбросив ставший теперь уже бесполезным шокер, он побежал, нетвердым шагом пробираясь через заросли и все еще борясь с головокружением от удара в голову. Легкие Кали буквально разрывались, когда она наконец подбежала к входу в атриум. Она пыталась догнать Хендала, стремительно выскочившего из кабинета, но ей было не угнаться за его длинными шагами. Через секунду он уже пропал из виду, а через минуту затихло даже эхо его шагов. Она продолжала бежать по коридорам и лестницам, пока не добежала до атриума, и теперь не знала, куда идти дальше. Поэтому она просто остановилась, пытаясь восстановить дыхание и придумать, что делать дальше. Одной из мыслей, пришедших ей в голову, было позвать на помощь. У входа в атриум располагалась тревожная сигнализация, но если бы Хендлу, начальнику службы безопасности, требовалась подмога, он бы уже поднял бы тревогу. «Ты наверняка все преувеличиваешь», — успокаивала она себя. «Все, что тебе известно, это то, что Джиро лгал тебе. Это может задевать твое самолюбие, но это еще не повод звать охрану». Она принялась расхаживать взад-вперед, проклиная себя за бездействие. Но у нее по-прежнему не было четкого плана действий. Она могла отправиться на их поиски, но в парке было несколько возможных путей, которыми они могли пойти. Если она выберет не ту дорогу, то потеряет их окончательно. Однако выход из атриума был только один, так что пока она остается здесь, они рано или поздно сами придут к ней. А когда они все-таки появятся, я хочу получить кое-какие ответы. Хендл не чувствовал своего тела. Он не знал наверняка, спит он или бодрствует, жив он или мертв. Его голова превратилась в бурлящий котел бессвязных, сбивчивых мыслей и чувств. А затем перед ним вдруг отчетливо всплыл один ясный образ. Джиллиан. Он сделал глубокий вдох, задержал дыхание на 3 секунды, а затем медленно выдохнул. Это было чисто инстинктивное действие, простое упражнение, чтобы успокоить и сосредоточить разум, закаленный годами биотических тренировок. Еще один глубокий вдох, и мир вокруг него перестал вращаться, разрозненные частицы его сознания встали на свои места. Он лежал на земле лицом вниз. Каждая мышца его тела горела от перенапряжения и крайнего истощения. «Он ударил тебя шокером. Этот ублюдок ударил тебя шокером. Он устал. Ему нужно было хорошо выспаться. Он не мог больше ни о чем думать. Не смей терять сознание, чертов сукин сын!» Слова были его, но голос, звучавший в голове, принадлежал его первому сержанту-инструктору по боевой подготовке. Всякий раз, когда он готов был отступить во время своей службы в Альянсе, бежал ли он на пределе своих возможностей 20-километровый кросс или проходил многочасовую изнурительную тренировку биотиков, он всегда слышал этот голос, безжалостно гнавший его вперед. Но те дни давно прошли. Сейчас он в отставке. Он больше не солдат. «Хватит пороть чушь. Не бывает бывших солдат. А теперь поднимай с земли свою ленивую задницу и марш вперед!» Каким-то образом он нашел в себе силы подняться на четвереньки. И тут он увидел Джиллиан, по-прежнему лежащую на траве. Ее тело больше не сотрясали судороги. она лежала совершенно неподвижно. Более того, она даже не дышала. Он опустил вниз руку и нажал тревожную кнопку на своем поясе. Охрана и бригада скорой помощи, услышав сигнал, немедленно бросятся сюда. Во время тренировок они добегали до водопада в атриуме за 7 минут. Слишком долго. У нее нет столько времени. Он пополз к Джиллиан. Все его мускулы горели огнем. Он слишком слаб, чтобы встать. Джиро выдал длинный поток ругательств на своем родном языке, проклиная покрытые колючками ветви, которые рвали его одежду, пока он продирался через заросли паркового леса. Но он не останавливался. Он не знал, сколько пролежит без сознания Хендл, но хотел во что бы то ни стало выбраться за пределы станции до того, как очнется шеф охраны. В ангаре находился спасательный шаттл, который мог доставить его на планету. Если он сможет сочинить удачную байку, ему, возможно, удастся уговорить или подкупить пилота. Если же это у него не получится, ему останется только угнать корабль. Это был сумасшедший, отчаянный план, но он и сам был отчаянным человеком. С того момента, как Хендл обнаружил его на поляне в парке, для него оставалось единственное возможное спасение – убраться подальше со станции. Он выскочил из густого подлеска на одну из беговых дорожек, оказавшись менее чем в 20 футах от выхода из атриума. Он не замечал Кали, стоящую по другую сторону от выхода, пока она не окликнула его. «Джиро, что с тобой?» – спросила она, направляясь в его сторону. Она уставилась на него с настороженным любопытством, разглядывая его порванную рубашку, царапины на лице и руках и синяк сбоку головы, куда его ударил Хендл. «Джиро», – снова произнесла она строгим голосом. «Ответь мне, где Хендл?» «А я почем знаю?» – ответил он с легким смешком. «Он ведь твой друг, помнишь?» Если бы она только подошла чуточку ближе, он мог бы схватить ее, пока она не успела позвать на помощь. Вместо этого она остановилась как раз за пределами его досягаемости. «Ты забрал Джиллиан из ее комнаты. Где она?» Услышав обвиняющие нотки в ее голосе, он понял, что на этот раз ему не отвертеться. «Уйди с дороги», – холодно произнес он, сбросив свою маску. «Если не хочешь пострадать». «Ты никуда не двинешься с этого места», – сказала она, вставая в боевую стойку. «До тех пор, пока я не выясню, что происходит». Джиро быстро оценил ситуацию. Он уже пришел в себя после драки с Хендлом. Он был моложе, крепче и тяжелее Кали килограммов на 20. Он знал, что она проходила боевую подготовку, когда служила в армии, но ему по-прежнему казалось, что он сможет одолеть ее. Он улыбнулся и пожал плечами, делая вид, что сдается, а затем прыгнул на нее. Он надеялся застать ее врасплох, но она не купилась на эту простую уловку. Вместо этого она увернулась от него, встретив его бросок жестким ударом ноги в колено. Ошеломленный и потерявший равновесие, он замахнулся на нее кулаком, но лишь рассек воздух, когда она нырнула под его неуклюжий удар. Он резко развернулся к ней лицом, готовясь нанести следующий. Этого ему сделать не удалось. Кали молниеносно выбросила вперед левую руку, и ее кулак врезался ему в лицо. Он попытался отклониться в сторону, но лишь подставился под ее правый апперкот. Удар пришелся ему в правую сторону челюсти. Он издал глухой стон и отшатнулся назад. Однако его бывшая любовница не собиралась так легко отпускать его. Она последовала за ним, нанеся серию коротких быстрых ударов руками и ногами, легко уклоняясь и блокируя его неловкие ответные выпады. Сильный удар в горло заставил Джиро хватать ртом воздух, а толчок ногой повалил на землю. Когда он попытался подняться, она ударила его коленом в пах, тем самым завершив избиение. Кали шагнула вперед и взглянула на избитого и корчащегося на земле. Он лежал, свернувшись в клубок и сжимая руками свое поврежденное достоинство. Бедняга пытался молить о пощаде, но когда он открыл рот, то смог выдавить из себя лишь протяжный, низкий стон боли. Она опустилась рядом с ним на колени, двумя пальцами ухватила его за ноздри и слегка потянула. Боль была непереносимой, и он начал хныкать от страха. «А теперь, милый», — произнесла Кали тоном, полным фальшивой сладости, держа его пальцами за ноздри, — «я задам тебе несколько вопросов, а ты мне на них ответишь». «Боль — хорошая штука, жалкий червяк. Она говорит тебе, что ты все еще жив». Добравшись до тела Джиллиан, Хендл наклонил назад ее голову и с силой дважды вдохнул воздух ей в рот, затем 10 раз быстро и резко нажал сложенными ладонями на ее грудную клетку. Еще 2 сильных вдоха ей в рот и новые нажатия. Он знал, что его усилия по реанимации не заставят биться ее сердце и не восстановят самостоятельного дыхания. Подобные чудеса оживления можно увидеть только по телевизору. Все, что он пытался сделать, это заставить ее кровь циркулировать и доставлять кислород в мозг, пока не подоспеет помощь. «Просто не давай ей умереть, не отпускай ее!» Массаж сердца был крайне утомительным. Чтобы спасти ее, нужно делать по меньшей мере 100 нажатий в минуту. Даже находясь в своей обычной форме, он мог поддерживать столь бешеный темп лишь несколько минут. В его теперешнем состоянии это было просто безнадежно. «Не смей сдаваться. В армии никто не сдается». Дыхание с трудом вырывалось из его горла. Бисеринки пота со лба ползли по бровям, скатывались в глаза, обжигая их. Мускулы на руках дрожали. Казалось, их вот-вот сведет судорогой при каждом новом нажатии. Мир вокруг него растворился во мраке боли и усталости, пока он пытался заставить работать сердце Джиллиан вместо нее самой. «Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выдох, выдох. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выдох, выдох». На его плечи легли чьи-то руки, потянувшие его прочь. Поначалу он пытался слабо сопротивляться, но потом понял, что пришла помощь. Как только его оттащили от нее, рядом с Джиллиан возникли 2 медиков экстренной бригады. Первый направил на нее свой уни-инструмент, проверяя жизненные показатели. «Код 12», — отметил он резким командным голосом. Эти слова подстегнули обоих к действию. Все их движения были четко отточены в ходе сотен часов тренировок. Первый распахнул свой медицинский чемоданчик, вытащил оттуда шприц и сделал Джиллиан укол сверхоксидированным составом, чтобы восполнить недостаток кислорода в ее крови. Другой снял со своего пояса маленький приборчик размером с ладонь. Даже в полубессознательном состоянии Хендл понял, что это портативный дефибриллятор, и пристроил его ей на грудь. Подождав ровно столько, сколько потребовалось его напарнику, чтобы закончить укол, медик нажал переключатель, и дефибриллятор испустил серию направленных электрических импульсов, пытаясь запустить сердце Джиллиан. «Фиксирую пульс», — произнес второй секунду спустя, проверяя показания уни-инструмента. «Уровень кислорода удовлетворительный. Я думаю, она справится». Хендл, который все еще полусидел, полулежал на земле там, где его оставил медик, оттащивший его от Джиллиан, не знал, смеяться ему от радости или плакать от облегчения. Он просто повалился на бок и потерял сознание.